от автора. Что есть мир и что есть миры? У каждого разумного существа свои ответы на данные вопросы. Кто-то воспринимает свой мир как нечто единственное и неповторимое, сотворенное неким Всевышним разумным существом. А кто-то, напротив, думает, что мир появился случайно, в результате последовательного развития природы. Кто-то воспринимает мир как нечто многомерное и повторяющееся в более совершенных формах, а миры располагает, как в слоеном пироге, один на другим. Кто-то считает, что наш мир повторяется как отражение в зеркалах, и все эти отражения расположены в виде веера миров или древа миров. И все они правы, ибо миров бесконечное великое множество, и все существующие формы их восприятия — лишь малая часть из того, что разумный может воспринять. Есть мир, в котором живу я, и есть мир, который существует внутри меня. Есть миры, в которых живут другие люди, и миры, которые существуют внутри них. Есть миры, которые окружают меня и других людей, и есть миры, которые находятся далеко за пределами нашего понимания и восприятия. Есть миры других разумных, но их разум так сильно отличается от нашего, что нам трудно даже воспринимать его как разум. Мир книг и мир живого общения — это, возможно, единственное пространство во Вселенной, где все эти многочисленные миры соприкасаются. Если мой внутренний мир не похож на ваш внутренний мир, это совершенно не значит, что какой-то из двух миров неправильный. Они просто разные, ибо в них сокрыты совершенно различные формы объективного мировосприятия. В своих книгах я стараюсь описывать все события так, как это принято в моем ближайшем окружении, а также на основе своего воспитания, из которого сложились мое мировосприятие и мое мировоззрение. Если кому-то очень сложно понять меня и трудно осмыслить описываемые мною миры, то просто отложите эту книгу в сторону и продолжайте жить дальше в своем собственном мире, где все просто и понятно. Благодарю за внимание и понимание. Все книги, что я пишу, посвящаются моей любимой дочери Ксении. С уважением ко всем читателям, автор.